на банкете прессы. Потом увидел короткую заметку на последней странице. Содержание ограничивалось голыми фактами. Человек, в котором опознали 25-летнего писателя Джеймса Лэмба, был найден застреленным в квартире на Восточной 20-й улице. Никаких подробностей не было, даже примерного времени смерти. Но пока я глядел в газету, Джимми предстал передо мной как реальный труп, лежащий где-то в морге, и новые мысли закружились в моей голове, усиливая панику. Что, если его убила Анжелика? Не было это довольно логичным концом ее гнусной связи, чьей неотъемлемой частью было насилие? Что, если она его и вправду убила? Что, если потом пришла ко мне с придуманной сказочкой, подгоняемая извращенной жаждой уничтожить меня, запутать меня, втянуть и меня в свое преступление? Наверное, полиция уже все знает. Наверное, знает и старик. Со своими связями в высших сферах он может выяснить все, что угодно. Такси остановилось у резиденции старика на Парк-авеню. Я шел с предчувствием неотвратимого конца. Прошел роскошный вестибюль и поднялся наверх неторопливым лифтом. Генри, мужская половина супружеской пары, ставшая неотъемлемой частью апартаментов Келлингемов, открыл мне двери. Вокруг меня он вертелся со старомодной, скованной артритом, угодливостью. — Ах, мистер Хардинг, прошу вас. Из библиотеки донесся голос старика. — Билл? Это ты, Билл? Прошел по коридору из картин Дюфи, бездарно развешанных в полумраке, что, разумеется, старик мог себе позволить. Двери в библиотеку были открыты. Я вошел. И в лучшие времена старик нагонял на меня страх. Теперь его крупного и солидного, окруженного красными кожаными креслами и стеллажами книг, большинство которых, как это ни странно, он прочел, мой страх и чувство вины превратили в воплощенный символ возмездия. Весьма туманно представляя, чего можно от него ожидать, не сомневался в том, что это будет нечто ужасное. Когда он кинулся ко мне, я содрогнулся от предчувствия, что близится мой конец. — Билли, мальчик мой, слава богу, ты здесь. Нельзя терять ни секунды. Звонили из полиции. С минуты на минуту они будут здесь. Он положил мне на плечи руки. Старик практически никогда никого не касался. Этот неожиданный контакт и благосклонное начало «Билли, мальчик мой» смутно намекнули мне, что конец мой откладывается. Меня это настолько успокоило, что я начал его видеть, а не только представлять. Он казался измотанным, перепуганным стариком, гораздо старше, чем я его помнил. Но жабьи его глазки сверкали, как бриллианты, и в них читалась непреклонная решимость. Это выражение я прекрасно знал. Что бы ни случилось, для него это было страшным ударом. Он оказался в роли генерала, которого зажали в угол, но не победили. Вся личная неприязнь, которую он ко мне испытывал, ушла куда-то в сторону. Я оказался вдруг ему нужен, хотя бы для того, чтобы на меня опереться. Так послушайте, Билл, изложу вам факты. Напрочь, нет времени. Вчера я был в Бостоне. Вернулся в половине восьмого утра. В газетах прочел о Лэмбе. Когда пришел, Дафны дома не было. Постель ее осталась нетронута. Пришла она через полчаса. Я заставил ее все рассказать. Часть прошлой ночи она провела с Лэмбом. Потом осталась одна. С этим у нее нет ничего общего. Можете мне поверить, совершенно ничего. Можно было предположить, что на него не могло подействовать ничего, кроме неприятностей, грозивших Дафне. Только я не думал о Дафне. Не мог думать ни о чем, кроме себя и Анжелики. «Бедная малышка», — причитал он, — «несчастная девочка, так нарваться! Господи Боже! Когда она мне рассказывала, что происходило, когда я из нее вытянул, с какой преступной безответственностью вели себя вы с Бетси!» Он впал было в безумную ярость, которую вдруг подавил. «Позднее нам всем достанется, это ясно, но позднее». Старик владел своими настроениями, как по заказу. Теперь просто было не время. Теперь нужно было действовать. Опять настойчиво, почти просительно взглянул на меня. «Билл, нельзя допустить, чтобы полиция узнала, чем занималась ночью Дафна. Это исключено. Даже и речи быть не может. Вот наша задача. Именно это нам надо устроить». Теперь он мне даже улыбнулся. Эта слабая тень улыбки должна была только дать мне понять, как мы близки. Когда старик пытался одурачить подчиненных, он даже не старался делать это убедительно. «Это очень просто. Нужно только все продумать. Полиция знает, что Дафна встречалась с Лэмбом. Уже случались какие-то конфликты с соседями, и те полиции все сообщили. Но та ничего не знает о событиях вчерашней ночью. В этом я абсолютно убежден. Пораспросил по телефону. Здесь будет лишь формальный разговор. Придут проверить факты». Не спуская глаз с моего лица, он взял какой-то иллюстрированный журнал и свернул его в трубку. «Есть идея. Как только я узнал, что прошлую ночь ты провел один, то сразу понял, это сработает. Дафни, все нужные указания я уже дал. Информацию для прессы тоже. Из Daily News позвонили очень вовремя. Так все отлично сложилось. Нам нужно первым выдать нашу версию». Постукивая меня по рукаву свернутым журналом, идея возбуждала его, он явно ею наслаждался, а заодно и собственным представлением о себе, о человеке, которого ничем не сломить. При взгляде на него мне стало тошно. «Так что держитесь этого, Билл. Старайтесь быть посдержаннее. Позднее сможете добавить кое-какие подробности. Прошлой ночью Дафна осталась тут одна. Она не любит оставаться в этих просторных апартаментах, где нет никого, кроме слуг. А семья Бетси ей как второй дом. Ни с кем на вечер она не договаривалась. Знала, что Бетси в отъезде, и вы тоже один. Позвонила вам и спросила, можно ли ей переночевать в вашей квартире. Приехала к вам около 7. Вы мирно поужинали вместе, послушали музыку и перекинулись в картишки. Это важно. Должно быть что-то, что заняло бы вас допоздна. Ведь мы не знаем, когда он был убит. Не нужно рисковать, давая шанс заявить, что Дафна могла выскользнуть из дому, когда вы ушли спать. Вы не ложились До полтретьего. До трех. Это вы помните. Но говорите сжато. При первой встрече они налегать не будут. За этим я пригляжу. Снова хлопнул меня своим журналом. Ясно, мой мальчик? Это беспроигрышный вариант. У вашей кухарки был выходной. Я это проверил. Значит, там была только Эллен. Она подавала вам ужин. Тут нам повезло. Эллен приличная, умная девушка. С ней нетрудно договориться. Что-нибудь дайте ей. Сколько хотите. Скажем, до 1000. А может и больше, если понадобится. Для ее родственников в Англии, о которых она твердит все время. Но за это она должна показать, что Дафна была там. Все зависит от Эллен. Она главный свидетель. И еще все будет зависеть... Он умолк на середине фразы, потому что вошел Генри. Пошаркав у двери, тот торжественным тоном объявил. — Лейтенант Трент, сэр, из криминальной полиции, отдел по расследованию убийств, сэр. В комнату вошел мужчина с объемистым пакетом в руке. Высокий и довольно молодой, он двигался с какой-то непринужденной элегантностью, не соответствовавшей моему представлению о полицейских. И двигался тихо. Все в нем было негромким и неброским. Он словно принес с собой собственную атмосферу. Я находил ее крайне зловещей. Но в эти минуты мне казалось зловещим все. Сам старик, эта огромная и вместе с тем тесная комната с красной кожаной мебелью, с длинными рядами книг, с мрачными тяжелыми шторами, все было таким пугающе нереальным, как обстановка в страшном сне. И вся безнадежная ситуация была словно вырвана из ночных кошмаров. Но я же знал, что она реальна. И с жуткой логикой усиливалась моей ложью по телефону. — Да, — сказал я. — Ночью я был один. И, разумеется, старик ухватился за то, что походило на идеальную возможность уберечь Дафну от последствий какого-то безумного, безрассудного поступка, который она снова совершила. Для него я мог быть алиби. Она была для него любимой доченькой, которой угрожала опасность. Я — орудием ее спасения. Вот откуда такая любезность. Скажи я полиции правду. Не только скомпрометирую Дафну, но и предстану перед стариком как развратник и лжец, чьи шашни лишают его возможности защитить дочь. Но, с другой стороны, если я соглашусь на его игру... Эллен — приличная, умная девушка. С ней нетрудно договориться. Все зависит от Эллен. Перед глазами предстало лицо Эллен и лицо Анжелики и Бетси тоже. Я видел все эти лица, как они укоризненно смотрят на меня. Но всего четче я видел свою неизбежную гибель. Казалось, что с прошлой ночи я делал все наиболее разумное, что только можно, что, вернее всего, могло уберечь меня и Бетси от чудовищной катастрофы. Но с каждым новым шагом будто глубже и глубже увязал в болоте. Будь у меня хоть немного времени. Если бы этот тихий, зловещий молодой человек явился на 5, на 4, на 3 минуты позднее, возможно, я сумел бы все объяснить старику и уберечь хоть что-то. Но не получилось.